А еще какие кошки бывают? Подойдем к следующей клетке. Перед нами леопард. Ух, какой красавец! Шкура в пятнышко, хвост длинный. Леопарды хорошо лазят. Могут даже добычу свою затащить на дерево, чтобы никто не мешал пировать. В соседнем вольере небольшая, похожая на домашнюю кошку, рысь. У нее кисточки на ушах. А рядом, в вольере попросторнее, гепард. Очень интересный зверь. Он самый-самый лучший бегун среди животных. Среди зверей никому за ним не угнаться. Ух ты! А гепард здорово отличается от других кошек. Голова маленькая, ноги длинные, когти цепляются за землю. Сам пятнистый, а кончик хвоста беленький. У гепарда все идеально приспособлено для быстрого бега. Даже хвост, большой и массивный, помогает ему не терять равновесие, когда приходится резко сворачивать в погоне за дичью. А кончик хвоста белый для того, чтобы детеныши видели маму-гепардиху даже в темноте и не потерялись. А где живут гепарды? Все в той же Африке, в саваннах. Как же им всем еды хватает? И львам, и гепардам, и гиенам. Они же всех зверей в Африке съедят. В природе все устроено так, что звери друг другу не мешают. Каждому достается то, что ему положено. Гепард охотится в основном днем, когда очень жарко и другие хищники спят. Вообще хищников в природе гораздо меньше, чем травоядных, поэтому добычи каждому хватает. Кстати, хищники уничтожают в первую очередь слабых и больных животных, так что их кровожадность природы оправдана. Чевостик, а ты запомнил представителей семейства кошачьих, которые мы с тобой видели? Погоди, дядя Кузя, как бы не запутаться. Значит так, быстро бегает гепард, влез на ветку леопард. Тигр в полосочку раскрашен. Лев силен и очень страшен. А еще ты рассказывал про рысь и про этого снежного барса. Только я о них еще не успел сочинить. Это не страшно. Главное, ты никого не забыл.